Глава 11. «Ну все, мне пора, я поехал». Отодвинув от себя пустую тарелку, Демьян встал из-за стола. «Давай, удачи тебе, я приеду за тебя поболеть», — отозвалась Алинка. Я дернулась было тоже пожелать ему удачи, но слова застряли в горле. Так и не получилось протолкнуть их наружу. Хотя Алинкин брат больше не смотрел в мою сторону, словно потерял всякий интерес. Кивнул своей сестре и, прихватив со стола телефон, отправился на выход из гостиной. Я сразу как-то немного расслабилась. «Странный он какой-то сегодня», — прокомментировала подруга, проводив Демьяна взглядом. «Черт, Алин, наверное, не стоит мне у вас оставаться», — вздохнула я, опираясь локтями на стол и подпирая ладонями щеки. «Ты опять начинаешь», — сердито посмотрела на меня Тополева, наконец приготовив еду и для себя. Ловко орудуя лопаткой, она переложила глазунью из сковороды на тарелку и устроилась за столом напротив меня. «Решили же вроде уже все. Не переживай. Сегодня Демьян порвет всех, получит свой желанный контракт со спонсорами и снова станет зайкой. Вы с ним еще подружитесь». Подруга макнула кусочком поджаренной чиабатты в тягучий желток и с наслаждением отправила получившийся деликатес себе в рот. «Алин, та курица, что протаранила ему машину, это я!» Подруга перестала жевать и, округлив глаза, уставилась на меня с набитым ртом. «Когда успела-то?» Наконец, кое-как проглотив еду, шокированно спросила Алинка. «Да вчера на трассе, когда от родителей возвращалась. Я не специально, просто сама не своя была и... Ох, да что оправдываться, виновата я, конечно. Так что это мне следовало перед твоим братом извиняться, а не ему передо мной. Только он у тебя такой борзый, что у меня язык не повернулся». «Офигеть!» — заключила подруга, уронив на стол руку с вилкой. «И оба молчали, главное, два партизана. А я тут голову ломаю, какая муха укусила Демьяна. Что, нельзя было сразу сказать? Прости». Виновато опустила я глаза. «Короче, лучше мне уехать, Алин». «Ну вот еще!» — фыркнула Алинка. «Даже не вздумай, всякое бывает, ты же не специально. Я тоже один раз на парковке какому-то мужику бампер чуть не снесла. Демьян переживет, я поговорю с ним». И она резко поднялась со стула, будто собралась догнать братца и поговорить с ним немедленно. «Стой!» — испуганно выпалила я. «Не надо с ним ни о чем говорить, пожалуйста. Ему, наверное, и не до этого сейчас, если сегодня такой важный день. Я сама потом поговорю, ладно?» «Но ты никуда не уедешь». «Не уеду». «Хорошо», — смягчилась Тополева, усаживаясь обратно на стул и с удовлетворенным видом снова принимаясь за свою глазунью. «А поехали сегодня вместе на автодром. Посмотрим, как Дема там всех порвет. Ты когда-нибудь вживую видела профессиональный дрифт?» «Нет», — настороженно ответила я, не зная, как реагировать на подобное предложение. «Значит, точно надо съездить. Это очень крутое зрелище. Ты кайфанешь, я тебе отвечаю». Я скептически хмыкнула. Энтузиазма смотреть, как Дема всех рвет, отчего-то у меня не возникло. Хоть и признаться было капельку любопытно, но я бы предпочла держаться от Алинкиного братца как можно дальше. И я бы с удовольствием, ну, как-нибудь в другой раз, Алин. Сегодня планирую весь день искать работу, — озвучила я первую пришедшую в голову отмазку, причем даже не соврав. «Ой, Марьяна, ну, может, поиски работы подождут один день? Когда тебе еще выпадет шанс побывать на таком мероприятии? Поехали, пожалуйста!» Голос подруги вдруг резко поменял тональность, из возмущенного превратившись в какой-то жалобный. «Если честно, мне очень нужна компания. Я прошу тебя сделать мне такое одолжение, Марьян. Пожалуйста, съезди со мной». «Ну, ладно», — растерянно ответила я. «Ура!» — хлопнула в ладоши Тополева. «Тогда доедай и собирайся. Примерно через час выезжаем». Радость Алинки казалась абсолютно искренней. Только вот я ее восторга не разделяла. Но как отказать в такой пустяковой просьбе подруги после того, как она приютила меня в своем доме на неопределенный срок? Доев, мы убрали тарелки в посудомойку, и я отправилась собираться к себе в комнату. Хотя собирать мне особенно было нечего. Косметику я с собой не носила, разве что блеск для губ. К счастью, в сумке валялась расческа на всякий случай, и я смогла привести в божеский вид свои непослушные волосы, собрав их в высокий хвост. В общем и целом, мое отражение в зеркале выглядело вполне прилично. Даже симпатично, и не скажешь, что бомжиха. Телефон уже зарядился. Я включила его, и тут же на экран посыпались уведомления о пропущенных вызовах. 20 штук от мамы и 3 от Антона. От одного взгляда на имя этого урода меня всю передернуло, и настроение испортилось окончательно. Ощущение было такое, словно я испачкалась в чем-то мерзком, и теперь, сколько ни мойся, все равно буду чувствовать себя грязной. Не могла перестать поражаться самой себе. Как умудрялась быть настолько слепой? Не так сильно меня убивала подлость Соловьева, как собственная глупость. Не верилось, что подобное вообще могло произойти со мной. Я всегда была в себе уверена. Даже в голову не приходило, что парень может заинтересоваться мной ради корыстной цели. Снова взглянула на себя в зеркало и с досадой поджала губы. Антоша знатно спустил меня с небес на землю. По всему выходило, что не так уж я и хороша, как мне хотелось думать. Противно было размышлять о Соловьеве, а от перспективы еще раз пообщаться с ним и вовсе тошнило. Поэтому, недолго думая, бросила его номер в черный список и позвонила маме. «Доченька, как ты?» — раздался ее встревоженный голос в трубке после первого же гудка. «У тебя все в порядке?» «Да, мам, телефон сел, все нормально». Безрадостно отозвалась я. «Отец со вчерашнего дня злой, как собака, ходит», — понизив голос, сообщила мама. «Даже не поехал никуда, переживает. Вчера меня задергал, позвони Марьяне, да позвони Марьяне, места себе найти не мог. А я звоню-звоню и дозвониться не могу, тоже чуть с ума не сошла. Ты бы поговорила с ним, доченька, помирились бы. Зря ты вчера скандал устроила». «Наши отношения тебя касаться не должны». «Мама!» Я тяжело вздохнула и прикрыла на миг глаза, чувствуя, как всю изнутри снова начинает трясти. «У меня больше нет отца, ясно?» «Да что ты такое говоришь, Марьяна!» Воскликнула она в трубку, чуть не оглушив меня. «Он не сказал тебе, что заблокировал мою карту? Вышвырнул из квартиры?» Зло прошипела я. Как какого-то бродячего щенка. Даже вещи забрать не позволил. Ну и ладно, пусть подавится моими тетрадками. Передай ему, чтобы не волновался. Справлюсь как-нибудь без него. Что? Как это вышвырнул? А где ты ночевала? У подруги. Нет, это уже переходит все границы. Я с ним сейчас поговорю. Не вздумай, мама, только хуже сделаешь. Но как же так? «Где ты будешь жить? Тебе же учиться надо!» — запричитала мама. Я уже начала жалеть, что выложила ей правду. Кто меня за язык тянул? Теперь она с ума от беспокойства сойдет. «Мам, я найду работу, сниму квартиру и за обучение сама стану платить. Все будет хорошо. Я тебе обещаю!» С нажимом произнесла я, пытаясь успокоить ее. Вот только задача казалась невыполнимой. «Девочка моя, давай-ка приезжай домой!» — почти взмолилась мама. «Мы во всем разберемся. Твой отец...» «Мам!» — грубо перебила я. «Слышать ничего не хочу про него. Я уже большая девочка и сама во всем разберусь. Понятно?»